как припев в хору, в одевиле. Откройте рот, откройте рот, ведь вы не суп кушаете. На него уже находили минуты сомнений, и он вымещал их на Доре. Никто ей не писал. Случайно на улице Мира она встретила Шпропшрайера. Когда он увидел ее, лицо его просияло. Он тотчас раскланялся и подошел к ней. «Какое счастье! Пойдемте позавтракать!» Они отправились в кафе «Де Пари», и Дора впервые после отъезда из Лондона хорошо и в чистой обстановке позавтракала. В этот день Кавини был особенно требователен. День был холодный, и жизнь казалась невероятно мрачной. Дора смотрела на Давида более благосклонными глазами, чем раньше. Он напоминал ей Рекса. Они принадлежали к одному и тому же типу. Оба были высокие, стройные, с изящными манерами и носили на себе тот особый отпечаток, который придает хорошее воспитание. Она раньше считала Давида глупым. Про Рекса этого, конечно, никак нельзя было сказать. Но в этот день разговор его доставлял ей большое удовольствие своим контрастом с бесконечными жалобами и скучной болтовнёй Кавини. Он говорил о том, что было ей так хорошо знакомо. Слушая его, она с некоторой стыдливостью и любопытством думала, будет ли он вновь говорить ей о своей любви. Но ничего такого не последовало. А вместо этого, наняв ей таксомотор и прощаясь, он сказал: «Надеюсь, что когда наступит великий вечер, я буду допущен за кулисы». Дора в ответ рассмеялась. Она ясно почувствовала, что в глазах Шпропшрайера она стала не той, чем была раньше, и что у него больше нет желания на ней жениться. На Рождество Рекс прислал ящик пурпурных роз и просил разрешения приехать в Париж, на что она телеграфировала отказом. Это были самые скучные полгода ее жизни, и она была рада, когда Кавини объявил, что на следующей неделе они выезжают в Италию к его матери. Его мать и жена всю жизнь были врагами, и сеньора Кавини выразила против этого плана решительный протест, который бурей пронесся по пансиону. Расчеты Кавини были очень тонки. Импресарио Аверада как раз в это время поправлялся после болезни и жил во Фьезоле, в своей вилле, которая была расположена на склоне холма, как раз над жилищем родителей Кавини. В данном случае он говорил себе, что Аверада случайно услышит Дору, придет в восторг и предложит ей место. Счастье, которое обычно редко сопутствует человеческому безумию, оказалось на его стороне. Только прежде, чем услышать Дору, Аверада увидел ее, а когда узнал, что Кавини с зелеными глазами, которому он тайно посылал воздушные поцелуи, обладала прекрасным голосом, в нем проснулись его коммерческие инстинкты, и он едва мог поверить своему счастью. Он все забыл, и выгоды, и осторожность, и свое здоровье, и, подобно вихрю, влетел в скромное жилище Кавини. Дора была в студии одна. Он поцеловал ее и поблагодарил Бога, что она здорова. На эту сцену вошли Кавини, и вмиг студия наполнилась веселым шумом. Кавини улыбался, Аверада сиял, а жена Кавини и его старички-родители смеялись и тихонько шушукались. По приказу Кавини Дора спела гамму, и Аверада внезапно опять заключил ее в свои объятия, но она постаралась от него отделаться. Он был настоящим итальянцем, не только в оценке музыки. Она же еще сохранила строгие англо-французские понятия и вкусы. День был должным образом отпразднован, и Дора тотчас почувствовала себя окруженной поклонением и лестью. Все наперебой старались выразить ей свое внимание. После этого она стала упражняться под руководством Аверада, который послал во Флоренцию за знаменитой Ортес, чтобы продолжать уроки с Дорой. Менее чем в неделю оперный мирок Флоренции и ее окрестностей перестал быть чужим для Доры. Она тоже стала звать каждую новую знакомую «дорогая» и привыкла к скорым, ничего не значащим поцелуям.